коленях он стаскивал через голову шнурок с крестом, торопясь отпутать его от талисмана, и бормотал: «Истинный Бог, ослепила, красота моя, Варенька! Готов, счастлив по гроб жизни, как преданный пес, как собака на верность, на службу, любовь, крепче кровного брата, как пес. На, на, на!» Он стянул с себя крест и совал его Вареньке, подползая к ней на коленях. «На, на, на!» У Вареньки дрогнули уголки губ, но она сдержалась и неторопливо начала снимать с себя длинную тонкую серебряную цепочку с крестом. Цепочка зацепилась за косу, собранную в большой узел на затылке. Варенька медленно отцепляла волосы, подняв высоко локти, и, не отрываясь, прищуренно глядела на Витьку. Он все еще стоял на коленях и на вытянутой руке держал свой крест. «Встань!» — сказала Варенька. Витька послушался. Она надела ему на шею свой крест и взяла себе Витькин засаленный короткий шнурок. «Фу! Какая грязища!» — поморщилась она. Витька, плотно прикрыв слезившиеся глаза, усердно облобызал свой новый крест, сунул его вместе с талисманом за шиворот и осмотрелся. Словно соображая, что следовало теперь делать, он отколол от кармашка пенсне и насадил его на нос. Чтобы оно не свалилось, Витьке пришлось откинуть голову назад, и, стоя так, он произнес внушительной торжественной расстановкой: «Теперь мы с тобой, Варя, кроме Бога, неразлучны на всю нашу счастливую жизнь вместе». Тогда Варенька, всплеснув руками, повалилась в ежевичную чащу, подняв упругую, ее путанную рыже-зеленую постель, и хохот, режущий дальнозвучным своим звоном, хохот, повторяемый зарослями луки, вырвался из ежевики, взмыл кверху и пошел катиться по чагану. Витька видел только ладони Вареньки, да дрожащие оборки ее платья. Упав, она не в силах была выпутаться из зелени, смех катал ее по земле. Кусты ежевики, высвободившись из-под ее тела, распрямились и закрыли Вареньку почти наглухо. Она все хохотала, подергиваясь, вздрагивая, шумом набирая воздух и выбрасывая его в высоком, сильном звоне смеха. Витька отвернулся к реке, сделал обиженное лицо и стал ждать. «Значит, это все было в насмешку?» — спросил он уязвленно, когда Варенька выпуталась из ежевики и подошла к нему. «Нет, это было серьезно», — ответила она. «Но ты непозволительно смешон, братец родимый!» И опять захохотав, в усталости, измученным смехом, она простонала: «Ох, сделай милость, убирайся вон за кусты, ступай, я хочу купаться!» Лениво, как человек, изнемогающий от жары, она сняла платье и пошла в реку. Берег был отлог. Глиняная коса, образовавшаяся на повороте, покато уходила в воду. И, долго ступая по мягкому дну, Варенька как будто оставалась над водой во весь рост. Она купалась не спеша, медленно опускаясь в глубину, снова показываясь над водою, и также медленно вышла, искупавшись, на берег. Надевая платье, она расслышала позади себя хруст кустов. Спокойно обернулась на него и увидела Витьку, вылезавшего к ней из тайника. Она не сомневалась в том, что Чупрыков подглядывал за ней. Но вид его изумил ее. Витька опять покраснел, точно портвейн заново ударил в него хмелем, малиновые пятна пылали на его щеках и лбу, глазки вертко суетились, рот был растянут неподвижной улыбкой. Он приближался к Вареньке, странно приковыливая, в какой-то игривой и настойчивой присядочке, и видно было, как в приоткрытом рту у него подпрыгивал беззвучный язык. — Ты что? — спросила Варенька. Но он только мигнул желтыми своими глазками и продолжал двигаться все с той же присядочкой. Подойдя к Вареньке, он протянул ей руки, и она увидела, как пальцы его нервно вздрагивали, словно через них пропускали ток. Она ударила его по рукам, потом, немного выждав, по лицу. Удар был сильный, не женский, наотмашь, и звук его через мгновение повторило эхо, чмокнув где-то в луке. Варенька неторопливо отвернулась от Витьки, одернула свое платье и пошла прочь к тропинке. Сделав несколько шагов, она обернулась и сказала: «Ведь мы побратались».